Глава 22. Вторник, вечер. От лица Вики. Второй косметолог. Господи, какая скукотища вечером в салоне. Хоть бы кто-то из клиентов пришел. Хотя, ну их, сегодня и так с ними перебор. Еще и вечером терпеть, обойдутся. Девки все поразбегались кто куда. Везет же некоторым. Хоть и не решили проблемы, зато устроили свою личную жизнь. Только и остается, как наблюдать с утра вереницу иномарок разных моделей. Мне бы хоть одну такую. Точнее, не так. Мне бы хоть одного мужчину. Желательно, конечно, с машиной. И красавца, чтобы у остальных слюнки потекли. Как мне повезло. И почему мне так не везет? Машка себе какого красавца подцепила. Вчера краем глаза видела его, когда привозил ее на работу. Жаль, что меня тогда не отправили к нему навстречу. Я бы... Хотя за Машулю я очень рада. Она этого заслуживает. И у Снежаны глаза горят. Слышала краем уха, что уже переехала к своему Максу жить. Везет. Даже Карина последние пару дней ходит, улыбаясь. Видно, что и у нее личная жизнь наладилась. И троица уже разделилась. Анька Соколовского покорила, Ольга какого-то Пашу. Даже Ирка сегодня расцвела, как майская роза после мороза. «Не завидуй!» – вырвала меня из мысли Вилена. «Чего?» – я нахмурилась, глядя на нее. «Больно надо. С чего ты вообще взяла, что я кому-то завидую?» «У тебя на лице все написано, дорогая». Девушка усмехнулась, потрепав меня по голове. «Будет и на твоей улице праздник». «Ой!» – я скривилась, наблюдая, как она складывает инструменты и убирает свое рабочее место. «Проживу как-нибудь...» и без крутых тачек. «Без тачек, может, и проживешь?» Велена достала зеркальце, посмотрела, поправляя макияж. «А вот без мужчины тяжело». «Иди уже, советчица!» Засмеялась, глядя, как она складывает личные вещи в сумку и направляется к выходу. «Дежуришь сегодня?» спросила Ви, стоя в дверях. «Угу», кивнула в ответ. «В наказание за вчерашнее отлынивание от дежурства». «Не знаешь, кто еще там остался?» Амина заканчивает с клиенткой, пожала плечами Велена. «У Катюхи вроде еще кто-то должен прийти». «В смысле?» – удивленно подняла брови. «Так поздно?» «Ну, лучше у нее спроси», – усмехнулась Велена, помахала мне на прощание ручкой и легкой походкой испарилась из кабинета. Я вышла за ней следом в общий зал. Катя восседала в гордом одиночестве за своим рабочим столом. «Ты закончила?» спросила у нее, подходя ближе. «С этой, да», кивнула девушка утвердительно головой в сторону выхода, где закрывалась дверь за ее клиенткой. «Через 10 минут последняя». «Надолго?» Я посмотрела на часы. «Начало 8-го. Нифига себе! Это мне тут еще час как минимум торчать?» «Думаю, да», вздохнула тяжело Катя. «Педикюр, наращивание». «О боже!» – плюхнулось в парикмахерское кресло. «Я не выдержу!» «Ты дежурная сегодня, что ли?» – поинтересовалась Катя. «А чего бы я тут торчала с тобой? Снежка должна была быть. Но, так как она дежурила за меня вчера, сегодня я вместо нее. И дела у нее какие-то...» Короче, смылась она, назначив меня за старшую. В этот момент в общий зал зашла Амина, провожая клиентку. «Если еще у этой народ сегодня придет...» то я точно домой сегодня не попаду. «Всего доброго!» Амина улыбнулась вслед женщине лет 40. «Мымра!» Улыбка сошла с ее лица, как только за клиенткой закрылась входная дверь. «Достала, сил нет! То ей ширина не такая, то краски мало. Ее рожу уже ничто не украсит, как ни старайся. Кстати...» Девушка подошла ко мне поближе. «Викуля, выручай!» «За тебя подежурить?» Тяжело вздохнула, заранее предчувствуя, что сейчас ворох очередных проблем свалится на мою голову. «Тут такое дело». Амина подхватила меня под локоть и потянула к себе в кабинет. «Стефан договорился сегодня встретиться с Бражником из нашего списка. Они, оказывается, друзья детства. Правда, долгое время не общались, а теперь вот встретиться договорились». «А я при чем?» Удивленно посмотрела на девушку, не совсем понимая, куда она клонит. «Поехали с нами», – спокойно ответила Амина. «Вроде как встреча старых друзей. Иначе он может ничего не рассказать. Карина в курсе, дала добро. «Ах, Карина в курсе?» Я вспылила. «Вот пусть сама тогда и едет навстречу. Нашлись мне тут тайное общество, блин. Все в курсе, одна я не в курсе». «Викусь, ну ты чего?» Амина испуганно смотрела на меня. Мой гнев мигом испарился, и я в очередной раз за сегодняшний вечер тяжело вздохнула. «Ладно, извини, нервы ни к черту, но я все равно не могу», — развела руками. «Дежурю. А у Кати еще клиентка, так что торчать мне тут до победного». «Так давай с Катей договоримся. Ей же не трудно закрыть салон. Тем более мы на задание идем, а не на свидание». И мы направились в зал. Катя уже начала колдовать над руками пожилой дамы, мило ей улыбаясь. «Катюш?» Я подошла к ней близко и наклонилась к уху. «Подежурь за меня сегодня. Дело одно нарисовалось. Очень срочно надо». «Викуль, я не против, но завтра рано вставать, чтобы салон открыть. Ты же знаешь, я как обычно просплю. Опоздаю, и мне, и тебе влетит». «Да и фиг с ним», — махнула рукой. «Завтра и будем решать, что делать». «Симпатичная?» — Катюха подмигнула. «Кто?» — удивилась я такому странному вопросу. «Дело твое!» — Катя усмехнулась, а я залилась краской. «Еще не видела», — тихо ответила. «Тогда с тебя завтра рассказ со всеми подробностями, а то все шифруются, а по утрам на мерседесах с джипами приезжают. Сиди и фантазируй сама, называется». «Договорились». Я попрощалась с девушкой и с ее клиенткой, сходила к себе в кабинет за сумочкой и вышла на улицу, где возле машины стояла Амина, рядом с каким-то мужчиной, как я догадалась, загадочным Стефаном. После знакомства мы все загрузились в Мазератти и поехали по проспекту. Сидя сзади, я наблюдала за водителем, рассматривая его в зеркало заднего вида. Симпатичный, с сединой, которая ему идет очень даже неплохо, интеллигентный и культурный. Как по мне, так для Амины староват немного, но, глядя, как у него горят глаза, когда она его видит, то, думаю, возраст не имеет значения. Да и он на нее смотрит с обожанием. Вот это я понимаю. Любовь. Пока я рассматривала Стефана и делала выводы, не заметила, как мы подъехали к кафе с довольно необычным названием «Медвежонок». Да, фантазия у людей на высшем уровне. И здесь один из бизнесменов нам назначил встречу. Еще бы в Чебурашку или «Ну, погоди» нас пригласил. Не знаю, как первое, а вот кафе со вторым названием имелось в нашем городе. Правда, насколько мне известно, там кормили детей мороженым и коктейлем молочным. Стефан взял нас с Аминой под руки и повел вовнутрь. Несмотря на такое детское название, убранство внутри меня поразило. Деревянные панели, на стенах чучело диких животных и картины с охотой. Дубовые столы и такие же кресла. Все вместе меня ввело в транс. Странно. Я всю жизнь прожила в этом городе и даже не знала, что у нас есть такое заведение. Тем временем, пока я рассматривала внутренний интерьер, Стефан подвел нас к столу, за которым сидел мужчина. Он разговаривал по телефону, наклонив голову вперед. Мы встали как вкопанные, ожидая, когда же он закончит. Если память не изменяет, то передо мной должен сидеть бражник Алексей Алексеевич. Леха, значит. Ну-ну. «Сказал же тебе, хорошо», – прокричал мужчина в трубку и нажал сброс. «Привет, брат», – произнес Стефан, после чего бражник поднял голову. «Хорош, должна я вам сказать. Даже очень, как по мне. И где такие экземпляры производят?» Он смотрел на нас по очереди, никак не меняя хмурое выражение лица. «Интересно, что он пытается так внимательно рассмотреть?» «Здравствуй, Стефан». Бражник кивнул на стулья, как я поняла, предлагая нам присоединиться к нему. «Давно не виделись». Он подозвал официанта, пока мы рассаживались. Так уж получилось, что мне досталось место напротив Алексея, как назвал его Максат. «Мы ненадолго», — продолжал Стефан, «так что не стоит ничего заказывать. Ответь на пару вопросов девочкам, и мы пойдем». «Ну что ты, друг?» Алексей улыбнулся. «Разве можно таких красоток оставить без шампанского? «Надеюсь, девушки, вы составите мне компанию?» Мы с Аминой кивнули утвердительно, а Стефан, сжав кулаки, наверное, начинал нервничать. Я улыбнулась, глядя на Алексея, а тот, в свою очередь, уставился на меня. Официант принес шампанское с фруктами и бутылку коньяка, из которой бражник налил в два бокала, один протягивая Стефану. «Я за рулем», — сказал Максат, скривившись. Официант налил нам с Аминой шампанского и поставил перед нами по бокалу с пенящейся жидкостью. «За встречу», — сказал Алексей, и мы чокнулись втроем. Приятная неожиданность. Он продолжал скалиться, правда, я так и не поняла, к чему это было сказано. «Ничего приятного не вижу», — пробубнил Стефан, на что Алексей рассмеялся. «Не ворчи, брат, тебе не идет». «Так вы хотите...» Алексей посмотрел по очереди то на меня, то на Амину. «Узнать, кто хочет захватить ваш салон, как его?» – запнулся он. «Смерть мужьям». Зачем-то вставила я и покраснела, глядя, как все уставились на меня. «Именно», – щелкнул пальцами бражник. «Прямо день неожиданностей». «Опять говорит загадками, какой-то он странный». «И что для тебя стало неожиданностью?» – нахмурился Максат. «Даже не предполагал, что буду сегодня пить в компании таких прекрасных девушек. Он когда-нибудь перестанет скалиться?» Раздражает неимоверно эта его ехидная улыбка. «Девушки со мной», — сказал Стефан, уставившись на своего собеседника. «А немного?» — поинтересовался тот. «А не оборзел ли ты?» — смело ответил Максат. Его друг снова засмеялся. «Короче», — он стал серьезным, — «разговаривать буду только с девушками и точка. Не согласен, вообще говорить не буду». Бражник внимательно смотрел на нас по очереди. Последней такой честью удостоилась я. «Ее беру», — сказал он, кивнув на меня. Амина с Максатом повернулись в мою сторону. «Что значит «беру»?» — подала я голос, начиная возмущаться. «Не собираюсь я с тобой оставаться». «Ты же хочешь узнать, кто стоит за покушением на вашу собственность?» Алексей пристально посмотрел на меня. «Допустим», — кивнула в ответ, «но все равно с тобой вдвоем не останусь и никуда не пойду», — зачем-то сказала я и сложила руки, откинувшись на спинку широкого стула. «Тогда я ничего не скажу». Он усмехнулся, откинувшись в ответ на спинку кресла и так же, как и я пару секунд назад, сложил руки на груди. Амина со Стефаном переглянулись и медленно начали подниматься со своих мест. «Эй, вы куда?» – схватила Амину за руку. Она нагнулась ко мне, а я зашептала. «Не бросай меня!» «Викусик, это для дела!» «Смотри, не подведи!» Погрозила мне пальцем, а я обомлела такой наглости. «Привезла!» «Бросила, еще и угрожает!» «Ну, Амина, ты еще у меня попляшешь!» Стефан сказал, что Лешка добрый. «Если что, звони, прибегу на помощь!» Она высвободилась из моего захвата и, взяв своего спутника под руку, направилась вместе с ним к выходу, сделав нам на прощание ручкой. «Предательница», — сказала ей вслед и повернулась лицом к бражнику. Он продолжал скалиться, рассматривая меня. «Мне сегодня необычайно везет», — сказал он. «Такая красотка. И прямо в мои объятия. Еще и сама пришла». «Ты завязывай со своими пошлыми мыслями». И я выпила залпом шампанское, которое оставалось в бокале. «А то могу в глаз дать». «Еще и строптивая», — продолжал мужчина скалиться. «Люблю таких». «Ты лучше скажи, твоих рук дело наш салон?» «Я...» В этот момент у него зазвонил телефон. «Извини», — сказал мне и вышел из-за стола. Не было его минут пять, в течение которых я успела съесть салат, принесенный официантом, и выпить еще бокал шампанского для смелости. «Со мной поедешь», — сказал Алексей строгим тоном, когда вернулся. «Куда?» — удивленно посмотрела на него, в надежде, что это просто шутка. «Встреча у меня». Он взял меня под локоть, заставляя встать, деловая. Уточнил, продолжая тянуть меня за собой. «Никуда я с тобой не поеду», — начала вырываться. Действие это происходило посреди зала, поэтому посетители оторвались от ужина и уставились на нас. «Еще цирк устрой», — сказал бражник мне на ухо, останавливаясь. Я так понимаю, информация тебе больше не нужна?» «Нужна», – тихо ответила на выдохе. В нос ударил приятный запах его одеколона, подозреваю, что очень дорогого. Висок опалило жаром дыхание, и вообще его близость как-то уж очень неправильно на меня подействовала, раз я прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. «Тогда шевелись», и он снова потащил меня за собой. «Что, мужики, за народ? Такой момент испоганил. Я его возненавидела прямо там. Правда, Алексей снова начал мне нравиться, когда подвел к своему автомобилю и открыл дверь, помогая сесть на переднее пассажирское место. «И куда мы едем?» – спросила уже в машине, когда водитель несся по темному проспекту, освещенному фонарями, и то не во всех местах. «Я же сказал, навстречу». Бражник посмотрел на меня, после чего перевел взгляд на дорогу. «Вот скажи мне на милость, чего ты постоянно пялишься на меня?» «Симпатичная», — он усмехнулся. «Такое чувство, что до этого тебе попадались одни уродины». Я откинулась на спинку кресла и сложила руки на груди. «Ну», — парень усмехнулся, — «не совсем уродины, но и не такие красотки». Он снова повернулся ко мне и подмигнул. «На дорогу смотри», — грозно сказала ему, наблюдая, как автомобиль покинул город и свернул, если мне память не изменяет, к старому рыбзаводу, который вот уже более 10 лет был рухлядью, к тому же никому не нужной. «Интересное место для встречи», — решила поязвить, так как все происходящее мне начинало не нравиться. Я бы сказала, очень даже не нравится. Бражник молчал и продолжал вести автомобиль, правда, из-за ухабов на дороге, которую вот уже 100 лет никто не ремонтировал, сбавил скорость. «Приехали». Он остановился недалеко от здания. Впереди кто-то мигнул фарами, и сзади нас тоже. «Вот черт! Куда это я влипла, интересно?» «Послушай, Алексей, или как там тебя зовут твои друзья?» – начала я. «Согласен на Алексея», – кивнул парень, глядя на меня. «Пусть будет так», – кивнула в ответ. «Отвези меня домой, а после твоей встречи поговорим». «Боишься?» – усмехнулся, продолжая на меня пялиться. «Вот скажи на милость, что он такого интересного нашел в моей физиономии?» «Не боюсь», – нагло ответила, не отводя взгляда. «Не пойму, что мне здесь делать?» «Зная, какая красотка сидит в моей машине, я закончу быстрее. Считай, ты меня стимулируешь». «Сдурел?» Моему возмущению не было предела. «Почти». Он схватил меня за руку и резко притянул к себе, наклоняясь лицом прямо к моему левому уху. Я оцепенела от такой наглости, но пошевелиться не могла, точнее, не хотела. «Да что за бес в меня сегодня вселился, не иначе как гормоны бушуют рядом с таким куском тестостерона?» «Значит так, крошка, сидишь в машине и не выходишь». Бражник снова посмотрел мне в глаза. «Что бы ни случилось». Как-то очень грозно у него это получилось, а я медленно начала сползать на сиденье, правда, он меня удержал. «А после я отвечу на все твои вопросы». Поцеловал меня в нос, включил ближний свет и вышел из машины. Я тяжело вздохнула и зачем-то закрыла глаза, не веря до конца, что могла попасть в подобную историю. Из автомобиля, который нам мигал фарами, вышло 4 мужчин, и они медленно начали приближаться к Лехе. Правда, из машины, которая мигала фарами сзади нас, тоже вышло 4 и подошли к Алексею, став с ним рядом. О чем они разговаривали, я не слышала, но, судя по жестам, которыми мужчины сопровождали свою речь, они пытались о чем-то договориться. 10 минут длилась их дискуссия, и я уже откровенно начала скучать, слушая музыку и закрыв глаза, как грохнул выстрел. Потом 2-й, 3-й, и я сползла с сиденья на пол. «Мама дорогая», — зашептала, устраиваясь поудобнее. «Да что ж такое творится? Куда меня этот придурок привез?» Звуки выстрелов смолкли, зато я слышала звук отъезжающего автомобиля. «Интересно, это наши или не наши?» Посидела в такой позе 5 минут, после чего начала потихоньку выползать, глядя в лобовое стекло. 4 мужчин склонились над одним, и при свете фар рассмотрела, что на земле лежал... Бражник? «Твою мать!» — крикнула я и вылезла из машины. Бегом подбежала к месту, где лежал мужчина, расталкивая остальных. Правда, при виде меня они сами расступились. Алексей лежал на спине с закрытыми глазами. А я начала его ощупывать, после чего, став на колени, потрясла, как мне это тогда показалось, бездыханное тело. «Вставай! Давай, идиот!» — кричала, продолжая дергать его за плечо. «Да что за черт-то такой?» «В больницу надо», — сказал мужчина, стоявший за моей спиной. «Если он сейчас не очнется, я его сама в морг определю», — ответила, не поворачиваясь. Бражник не шевелился, и я реально испугалась. Начала вспоминать, как нам читали лекцию об искусственном дыхании. Прижалась ухом к сердцу, и мне показалось, что не бьется. «Да что ж такое?» — произнесла громко и полезла делать этому недоумку искусственное дыхание. Рот в рот, все как полагается. Правда, ничего путного сделать у меня не получилось, так как одна мужская рука прижала меня к себе, положив на грудь, а вторая каким-то образом оказалась у меня на голове, не позволяя мне оторваться. Бражник впился в мой рот, как пиявка, и я малость подрастерялась. Мертвые так не целуются. Не успела сообразить ничего, как мужчина резко перевернул меня на спину, ложась сверху и продолжая меня целовать. «Ты сдурел?» Умудрилась заехать ему коленом в живот, после чего он застонал, правда, меня отпустил. «Совсем ненормальный». Начала подниматься на ноги, отряхивая одежду. «Чего удумал? Куча народу!» Я оглянулась, правда, никого из мужчин не заметила. Видимо, они ушли ждать в машину, пока этот придурок нарезвится. Готов еще раз умереть. Алексей снова улегся на спину и закрыл глаза. «Что это было?» Уставилась на него, наблюдая, как он открыл один глаз и в ответ уставился на меня. «Точно. Медом ему помазано на моей физиономии». «Ты о чем, крошка?» «Я о стрельбе, зайчик», — съязвила в ответ. Задолбал он меня уже своими приколами. «Фу, как грубо». Он резко встал, отряхивая брюки и рубашку. «Постреляли немного, с кем не бывает. Пули резиновые, так что не переживай. Останется только синяк. Но я рад, что ты меня спасла». «Зайчик», — я сделала акцент. «Ты же обещал, что все будет хорошо». Бражник подошел ко мне, взял под локоть и резко притянул к себе. «Еще раз назовешь меня зайчиком», — прошептал мне на ухо. «И что будет?» Я умудрилась повернуться к нему лицом, а этот негодяй не придумал ничего лучшего, как опять меня поцеловать. «Да что за хрень сегодня происходит?» «Еще раз поцелуешь?» Дыхание мое сбилось, а грудь ходила ходуном. «Получишь в глаз». «Поцелую». Алексей отпустил меня и усмехнулся. «Поехали». Автомобиль выехал на трассу, но повернул почему-то не в сторону города, а в противоположную. «Отвези меня домой». Надоело разгадывать его тайны, а также хватит на сегодня переживаний с меня. «Лучше уж кто-нибудь другой. Пусть идет к нему на разведку. Хотя целуется он классно. Чего душой кривить. Да и вообще мужчина хоть куда». «Домой нельзя», — серьезно ответил бражник. «Переждем в тихом месте, пока страсти улягутся, а потом можно и домой». «К тебе, ко мне?» Он посмотрел в мою сторону и улыбнулся. Задолбал уже со своими шуточками. Чувствую, сейчас начнется истерика, а также апокалипсис во всех его самых худших проявлениях. «Домой хочу». «И тебя больше не видеть». Надула губы и отвернулась к окну. Алексей промолчал, и в полной тишине через 20 минут мы остановились возле небольшого бревенчатого домика возле леса. Я первой вышла из машины и бабахнула дверью, так что в радиусе километра у людей стекла повылетают. Пусть мелкая, но пакость, которая доставила мне удовольствие. Бражник открыл ворота, загнал свой джип во двор, а я стояла в сторонке и наблюдала. Хоть в темноте особо лица его не разглядеть, но, судя по его резким движениям, мужчина нервничал. «Вот и отлично, красавчик. Не только мне сегодня стрессы получать». Мысленно улыбнулась и пошла в дом. Одна большая комната со встроенной кухней, одна двуспальная кровать, шкаф, телевизор и небольшой холодильник. Прямо спартанские условия. «Чей это дом?» — спросила я, останавливаясь на пороге и рассматривая обстановку. Алексей посмотрел на меня, но ответить не соизволил. Я тем временем перевела взгляд на кровать. «Ты хочешь сказать, что мы будем тут спать вдвоем?» «Можешь спать на улице», — зло пробурчал мне в ответ, после чего снял футболку, достал из шкафа белоснежное полотенце и направился к двери, которую я поначалу не заметила. «И это называется гостеприимство?» Вздохнула, подходя к кровати и плюхаясь на нее. «Ни в чем себе не отказывай», — оскалился Алексей. «Я в душ». И скрылся за дверью. Через несколько секунд я услышала, как полилась вода. «Отлично», — сказала себе под нос и решила понаглеть. Залезла в шкаф, нашла мужскую футболку, которая доходила до середины бедра, а также взяла из стопки полотенце. Прошла к холодильнику, который, помимо того, что пустой, оказался еще и выключенный, правда, обнаружила электрочайник, кофе и сахар. Вода шла исправно, поэтому уже через 5 минут я с наслаждением пила крепкий напиток. Не успела сделать третий глоток, как дверь в ванную открылась, и оттуда вышел Бражник. Кружка замерла в руках, точнее, руки замерли, не донеся кружку до рта, а рот остался открытым. Парень был без одежды, в одном полотенце, повязанном на бедрах, и выглядел при этом сокрушительно. Такому только на обложку женского журнала, чтобы бабы слюни пускали. Насмотрелась. Видно было, что у Алексея настроение после душа поднялось. Он подошел ко мне, взял из моих рук чашку и сделал глоток. Я провожала все его действия взглядом, офигевая от такой наглости. «Спасибо, крошка, за кофе. Он восхитительный», — засмеялся он. «Кстати, а как тебя зовут, крошка?» Главное, вовремя спросил. Пришла в себя, встала с кровати, схватила полотенце и направилась в душ, виляя бедрами. В ответ слышала только мужской смех. «Победа!» — сказала на пороге в ванной и повернулась к нему лицом. «В смысле?» — удивился Бражник. «В смысле учиться в школе надо было хорошо. Вика меня зовут. В переводе с латинского «Виктория» — это «победа», двоечник». И скрылась, сильно хлопнув дверью. Под горячей водой я расслабилась, с наслаждением принимая душ. Минут 20, а то и более, провела в ванной, оттягивая момент возврата. Мне еще и с этим нахалом постель одну делить. Офигеть! В комнате свет не горел, а Алексей лежал на кровати, закинув руки за голову. Я выключила в ванной свет, подошла к кровати с другой стороны и легла. «Совсем не нравлюсь», — через некоторое время спросил Бражник. «Я не сплю с мужчинами на первом свидании», — ответила ему, продолжая пялиться в потолок. «Представляю, как это все глупо выглядело со стороны. Мы вдвоем лежим на спине, каждый на своей половине и плюем в потолок. Нет бы чем-нибудь полезным заняться, например...» «Так, стоп. Куда это меня занесло? Гормоны? А ну быстренько утихомирились. Еще не хватало мне переспать с этим напыщенным индюком в первый же вечер знакомства. Обойдется». А на втором, краем глаза я увидела, что мужчина повернул голову в мою сторону. «И на втором», тяжело вздохнула. «Значит, совсем». Бражник тоже тяжело вздохнул. «Нравишься». Зачем-то выпалила я, а он оживился. «Только наглый сильно и самоуверенный», добавила и тоже повернулась к нему лицом. Он провел ладонью по моей щеке, а я закрыла глаза. «Но у меня принципы», тихо сказала, наслаждаясь его прикосновениями. «Я понял», — усмехнулся он, убрал руку и выпалил. «Но с тебя свидание». «С боулингом», — улыбнулась я в очередной раз, поражаясь его наглости. Заметана. Он продолжал на меня смотреть. «Ну?» «Что «ну»?» — передразнила его. «Вопросы думаешь задавать?» «Какие вопросы?» — удивилась я, а потом легонько ударила себя по лбу. «О, черт! Совсем мне голову заморочил. Это ты сделал?» «Не я», — спокойно ответил Бражник, а я взяла свою подушку и треснула его по голове. «Больно?» — засмеялся он, подставляя руки, чтобы закрыть лицо. «Ах «Ты негодяй! Не мог сразу ответить! Потащил меня на какие-то разборки!» Я колотила его подушкой, получая от этого наслаждение. Он резко вырвал подушку из моих рук, перевернул меня на спину, а сам оказался сверху. «Не мог. Потому что тогда бы ты сбежала». И полез целоваться. «У меня принципы!» Оттолкнула его, после чего бражник перевернулся на спину. «Тогда давай спать». И отвернулся ко мне спиной. «Вот ведь негодяй какой! То целуется, то отворачивается!» Обиженная на него и на весь мир в ту минуту, я тоже отвернулась и практически мгновенно заснула. Мой мобильник надрывался, заставляя проснуться в такую рань. Я открыла глаза, попыталась пошевелиться, но не смогла, так как была захвачена в плен сильными мужскими руками. Бражник лежал на боку, уткнувшись носом мне в спину. Одна рука покоилась на моей талии, на второй лежала моя голова. Я пошевелилась и посмотрела на часы, которые висели на противоположной стене. 6 утра, кому ж не спится-то? Кое-как высвободившись из объятий Алексея, я встала и пошла искать свою сумку. Достала мобильник и посмотрела на экран. «Фотка Снежанны». «Да», — сонным голосом ответила, приняв вызов. «Викусик, приезжай в салон». Голос у девушки был испуганный. «Что случилось?» Сонную одурь как ветром сдуло. «Беда», — тяжело вздохнула Снежка. «Приезжай». «Скоро буду». И нажала сброс, поворачиваясь к кровати лицом. Бражник смотрел на меня внимательно. «Что-то случилось?» Поинтересовался, наблюдая, как я заметушилась по комнате, вспоминая, куда вчера положила свою одежду. «Не знаю, но голос у Снежки встревоженный». «У кого?» – удивился Алексей. «Администратор наша Снежанна. Сказала срочно в салон приезжать». «Я отвезу». Парень вскочил с кровати и тоже начал одеваться. «Уж будь любезен», – съязвила, натягивая джинсы, ни капельки не стесняясь его присутствия. Через 15 минут мы уже неслись на всех парах в сторону города. Мысленно я уже передумала все возможные варианты. Только не то, что я вскоре увидела.